61. Улис Гарсия. Ранчо жило за счет нефти и газа. Люди из нефтяных компаний ездили повсюду, проверяя скважины, цистерны и насосы. В основном белые. Жестянки из-под их пойла разбросаны вдоль всех дорог. Вакерос их недолюбливали. И всякий раз, заметив маркшейдерскую ленту разметку, отмечающую поворот, обязательно срезали. Но работа неплохая. Одни кондиционеры чего стоят. И деньги по сравнению с Мексикой колоссальные. В конце января Улис ездил на Родео вместе с другими вакерос, у которых было разрешение. Они не очень-то хотели его брать. Полный фургон мексиканцев — заманчивая цель. А если поймают, всех лишат разрешений. Но он решил не обращать внимания на их сомнения. Улис быстро понял, что 3/4 участников соревнований никогда не жили и не работали на ранчо. Они участвовали в Родео для забавы. В командном метании лассо они с Фернандо стали третьими. Он уже собирался забрать свои $10, как заметил пару агентов ETP, о чем-то беседующих с промоутером. Развернулся и просидел в кустах на парковке, пока не вышли Фернандо с остальными. На обратном пути все молчали. Разрешение на работу — очень важная вещь. Просто находясь рядом, он подверг всех серьезной опасности. Он сходил с ума, не имея возможности даже выбраться с ранчо. Как-то в воскресенье отправился к старому дому Гарсия. Сейчас там только осыпающиеся развалины, а прежде стоял огромный дом, почти крепость. Неподалеку до сих пор течет ручей. Деревья, тень, красивый вид. Оказавшись среди этих руин, он внезапно почувствовал, самым нутром ощутил, что здесь жили его близкие. Хотя, конечно, Гарсия не самое редкое имя. С дороги донесся звук подъезжающей машины. Он выскользнул из разрушенного дома и попытался спрятаться, как будто совершил что-то дурное. Хотя на самом деле ничего особенного. Он запросто мог разыскивать здесь отбившуюся от стада корову. Из фургона выбрался маленький грузный человек. Поношенные штаны, выленившая рубаха, очки с толстыми стеклами. Явно живет один. Парни рассказывали, что миссис Маккалоу заплатила кому-то, чтобы написал историю ранчо. Он никогда не видел писателей, но по его представлению писатель выглядит именно так. Как будто давным-давно не мыл голову и не протирал очки. Улис вышел к нему и представился. «Я хотел отдохнуть здесь и перекусить», — смущенно сказал мужчина. «Отсюда открывается лучший вид на окрестности. К тому же, — показал он на ручей, — приятно посидеть у воды». Они сидели, беседовали, а потом Улис спросил: «А что случилось с людьми, которые здесь жили?» «Их всех убили». «Кто?» «Маккалоу, кто же еще?»